Не скажешь. Димон, слушай, а тебе мобильник не надо? Последней модели? Музыка в нем красивая, я уже слушал. Купи, а то у меня грошей совсем нету. Перед людьми неудобно. Ну что мне, в центр ехать его продавать? Чешо? Голос его собеседника выразил изумление. Ты, Бэмби, совсем охренел. Он сплюнул с досадой и потопал обратно в кафе. Олег проводил его взглядом, тоже сплюнул и решительной походкой вышел на улицу. Турецкий, наконец, смог размять свои косточки. Он вышел из кустов и, крадучись, пошел за Олегом, стараясь все время держаться у забора. Турецкий умел ходить совсем бесшумно, и хотя на его ногах были не кроссовки, а туфли, он неслышно шагал за казачком, не вызывая у того никакого подозрения. Олег вдруг остановился, но прежде чем он оглянулся, Турецкий успел прижаться к забору в тени нависшего дерева. Олег постоял немного, прислушиваясь, потом двинулся дальше. Турецкий не выпускал его из виду, пока не заметил впереди на обочине белеющую в темноте машину. Олег шел прямиком к ней. Оглянувшись, еще раз открыл дверцу. На пару секунд в салоне зажегся свет, и Турецкий увидел на водительском месте лысого молодого парня, чей-то двор выходил прямо на улицу, и ветхий сыроюшка послужил надежным прикрытием для Турецкого. Отсюда он мог беспрепятственно наблюдать за дальнейшими действиями Олега. «Блин, уедет сейчас! Кто ж думал, что его здесь поджидают?» — занервничал Турецкий. Но лысый мужик вышел из машины, и оба медленно направились в сторону Турецкого. Тот возблагодарил небеса за то, что ему встретился такой замечательный объект самостроя, который не вписался в масштаб двора и нагло выпирал на улицу. За ним подслушивать было очень удобно, а его самого не было видно. «Кудря!» — услышал он уже знакомый голос Олега. «А ты не боишься вот так вот у нас разгуливать? А ну как, кто увидит? Могли бы поговорить в машине». «Ой, боюсь, боюсь», — засмеялся его собеседник. «Ну, а ты еще больше боишься, как я погляжу». «Опасаюсь, да», — признался Олег. «Бо, братан, меня на холодец нарубит, как узнает, что я с тобой хоровожусь». «Да что ты прямо як маленький? Ночь на улице, все по хатам сидят, а у некоторых уж и свет не горит, дрыхнут. Давай лучше на воздухе. А то я в машине всю задницу отсидел. Уже и не знав, як умуститься. Давай выкладывай, что там у тебя? Хоть я такой поганый, что твой брат тебе со мной дружить не дозволяет, но вижу, я тебе зачем-то нужен. Зараз расскажу, давай только к деревьям отойдем, а то стоим, как нарочно, всем на погляденье». Олег потянул за рукав лысого кудрю, и они остановились рядом с сарайчиком. «Ну, так откуда он идет?» — услышал Турецкий голос лысого. «Частный прииск. На Южном Урале. Вышел 5 дней назад. Вагон цепляют к разным составам и гонят по обходным путям, ну, по кукушкам, чтобы внимание не привлекать. Поэтому так и долго. У меня девчина надежная из Первоуральска. Я только оттуда. У нее брат на прииске. В общем, я договорился, что мы его встречаем». «И сколько там?» 150 кило. Частяк 3/9. Кудри присвистнул, помолчал немного. «Это ж 2 чемодана. А якой холеры целый вагон цепляют? Да там еще какие-то уральские камешки копеечные. Официально тянут для прикрытия. Охрана есть?» 3 писюна газированных каких-то. Не думаю, что с пулеметами. Олег тихо засмеялся. Турецкий замер за стеной, напряженно вслушиваясь в разговор и уже понимая всю криминальную подоплеку дела налетчиков. А о том, что оба они не в ладах с законом, Турецкий догадался уже с первых слов их разговора. За стеной тоже умолкли. Наконец раздался негромкий голос Кудри. «Не думаю», — передразнил Олега. «Шось дуже гладко выходит». «Шо гладко? Шо гладко?» — начал горячиться Олег. «Я ж кажу, вохр обычная. Ну, пара помпарей у них. Та они и стрелять не будут. Хай им грец, кому охота на срок идти.